напишет тоже она. А за границей она станет для СССР настоящей Эвменидой, богиней мщения. Эта страшная ненависть к ней, Шарлотте Корде, всех наших доморощенных маратов, да к тому же избежавших гильотины, а сестры ее пройдут через лагеря и ссылки, и Зиночка еще ухитрится передавать с оказиями им посылки и определит глухой запрет на ее самые безобидные стихи, на ее имя, вплоть до самой перестройки. Желать поражения СССР хуже криминала быть не могло. Разрыв с просоветской эмиграцией свалился на нее, на ее хрупкие плечи. Это ей придется экономить на молоке и на продуктах первой необходимости, перелицовывать свои старые платья и костюмы мужа. Она не могла без него жить. Написала мемуары о нем же и умерла в сентябре 1945 года. СССР победил вполне. И к Зиночке эмиграция была великодушнее, чем к Дмитрию Сергеевичу. Ее пришли проводить на Сен-Женевьев-де-Буа многие, все, кто еще жил и помнил. Даже непримиримый Бунин пришел. Зинаида Николаевна оставила потомству несколько фраз, которые ложатся в бунинские окаянные дни. Они, как укол рапирой. У России не было истории, и то, что сейчас происходит, не история. Это забудется, как неизвестные зверства неоткрытых племен на необитаемом острове. Деревню взяли в колья, рабочих в железо. Жить здесь больше нельзя. Душа умирает. Они сделали свой выбор, эти двое. И надеюсь, что победители через столько лет не выкопают их останки на Сен-Женевьев-де-Буа, не возьмут в плен посмертно, не притащат в ЗАГ вагоне в Россию и не дадут бессрочное заключение на том кладбище, которое выберут сами, как это уже сделали с кое-какими эмигрантами. Они должны остаться в свободном Париже, на свободном уютном кладбище, где их скорбные души не оскорбят обелиски с красными звездами, где покоятся добрые христиане. И еще Зиночка оставила нам описание поразившего ее электричества, и от него она пришла к мысли о дуализме бытия, о том, что сила отрицания также нужна, как некий позитив. В конце концов она поняла мужа. Христос и Деница — это атланты, которые держат небо, и никто не должен уходить, иначе небо рухнет. Две нити вместе свиты, концы обнажены — то да и нет, не слиты, сплетены. Их тесное плетенье и темно, и мертво, но ждет их воскресенье, и ждут они его. Концы соприкоснутся, проснутся да и нет, и да и нет сольются, и смерть их будет свет».